Глава 22. Шер-Амур здесь сейчас определился. Опять как и под каким заглавием? Это он по непримиримой вражде ко всякой определенности излагал неясно, но можно было понять, что он в качестве человека черномордого и с сербским квитом был в числе санитаров. Кому-то где-то его отрекомендовал какой-то, по его словам, очень добрый и вполне неверующий монах. Прозорливый инок уверил кого-то, что лучше Шер-Амура нет, чтобы приставить к пище. И вот наш чудак в первый раз во всю жизнь попал на место по своему настоящему призванию. И зато, говорят, как же он действовал. Крошки не позволял пропасть, все больным тащил. Сам только хлебово ел, а свою порцию котлет солдатам дробил, выбирая который ему казался замаренней. Начальство, сестры, все им были довольны, а солдатики цены не слагали его добродетели. Даже которого, говорят, монах на смерть отисповедует, он и тому, мимо идя, еще кусочек котлетки в рот сунет, утешает: «Жри». Тот и помирать остановится, а за ним глазом поведет. И кончилось все это для Шер-Амура чем же? Тем, что он сам не заметил, как при его спартанстве у него к концу службы собралась от жалования пригоршня золота. Сколько его там было, он не считал, но повез все в свою митрополию к швейцарцам, чтобы делить. Привез к одному из митрополитов и высыпал. Стали говорить и поспорили. Тот все хотел взять на дело, но Шер-Амур не дал. Он настаивал, чтобы прежде всего сотворить какую-то вселенскую жратву, то есть пожрать и других накормить, и ограничился на этом так твердо, что тот цапнул с краю и ушел. Сколько именно он у него взял, Шер-Амур не знал. Цапнул с краю, да и баста. Деньги были несчитанные, да и считать их незачем. Все равно не воротить. Шер-Амур увидал, что здесь делят неладно, и уехал в Париж. Здесь он знал честную душу, способную войти во все его многопитательные виды и оказать ему самое непосредственное содействие. Драгоценный человек этот была Танте Грилат. Она приняла Шер-Амура и его золото совсем не так, как швейцарские митрополиты. Танте Грилат ввела Шер-Амура в свой арьер-бутик, заднюю комнату за лавкой, что составляет своего рода святая святых еврейской скинии, и пригласила его всыпать там все золото в комод, запереть и ключ взять с собою. Вайю положили пока не собирать. Танте сказала, что знает нечто лучшее, и назначила Шер-Амуру прийти к ней вечером, когда она будет свободна. Они вместе должны были обдумать, как лучше распорядиться таким богатством, которое в практичных руках нечто значило. Шер-Амур, которому до сих пор никакие комбинации никогда не приходили, думал просто — оставить деньги у Танты и водить к ней голодных, пока она подаст счет и скажет: «Тут и фини, все кончено». Но Танте Грилат была гораздо дальнозорче и умнее Шер-Амура. И притом, на счастье его, она имела на него планы.